Подруга, не расстанусь, конца нет, и льнет, и льнет, а в груди нарастание грозных вод. Нот надежная, как таинство, непреложное, расстанемся.